Глава первая, часть первая. При тусклом свете в комнате молодой человек на протяжении всего вечера смотрел на фотографию в стеклянной рамке. На ней была изображена его девушка Марина, которая погибла под колесами машины ровно 2 года назад. Сегодня была годовщина. Алекс отчетливо помнил тот роковой день и на протяжении 2 лет старается забыть его, как страшный сон. Он топил свои горькие воспоминания в алкоголе и антидепрессантах, без которых не мог долго продержаться, и вскоре после ее смерти впал в длительную депрессию. Сейчас рядом с ним была бутылка, почти пустая. Он вспомнил о Марине, вытер слезу с лица. «Не уберег я тебя, любимая», – прошептал Алекс и по привычке потянулся к бутылке, позабыв о том, что она уже пустая. Магазины были закрыты, да и сил выйти на улицу у него не было. Он откинул бутылку подальше, отложил фотографию и спустя несколько минут заснул под звуки бьющего в окно дождя. После выпитого алкоголя в сон его бросило очень быстро. Он проснулся посреди ночи. Его разбудил звонок в дверь. Он встал с дивана, со страхом в глазах осмотрелся, выключил свет и направился к входной двери. В целях безопасности он приобрел совсем недавно пистолет, который служил ему надежной защитой. И если ночью он куда-то собирался, то всегда брал его с собой. Ночью в его районе было небезопасно. Один из опасных районов в городе. Вспомнив, что пистолет лежит в шкафчике возле дивана, он вернулся в зал. Снова в дверь позвонили. Волнение нарастало с каждой секундой. Открыв шкафчик, он быстро взял оттуда оружие, затем положил в карман толстовки и направился к выходу. «Сейчас открою», — подумал он. Не доходя до двери, услышал мужской голос. «Не так быстро!» — громко и с твердой интонацией проговорил он. Алексей в ужасе повернулся, и в это мгновение в квартире снова появился свет. Перед собой он увидел мужчину среднего возраста в черном длинном плаще нараспашку. Худое вытянутое лицо, серьезный взгляд, уголки рта были растянуты в злобной улыбке. Незнакомец появился из ниоткуда. Вряд ли он залез на 3-й этаж через балкон и незаметно обошел его. В голове на секунду промелькнула мысль, что это просто галлюцинация и никакого человека в его квартире нет. Ну или это просто сон. Мужчина во всем черном подходил все ближе и ближе. Это не галлюцинация, и в этом Алекс уже точно убедился. Он остановился в 2 метрах от него и улыбался. «Ты кто такой?» – с дрожью в голосе спросил парень, разглядывая его. Рука была рядом с карманом, где лежал пистолет, но не хватало еще немного смелости, чтобы достать его и выстрелить. «Я неординарная личность», – усмехнулся незнакомец. «Мое имя Роберт. Я твое прошлое, настоящее, будущее». Алекс был жутко взволнован. И вот на смену волнению сейчас медленно подкрадывался испуг. «Этот человек соизволил представиться так. Как все это понимать?» – в растерянности подумал он. «Нет, этого всего не может быть. Он не мог проникнуть сюда», – тихо про себя проговорил он. Заметив, что незнакомец услышал его и покачал головой, он закричал во все горло. «Какого черта ты киваешь?» Молодой человек кинулся вперед, на ходу доставая оружие, но в ту же секунду почувствовал заложенность в горле. Он откашлялся, взявшись за шею, и упал возле двери, смотря вперед. Было такое чувство, будто что-то или кто-то пережимает ему горло. Нехватка воздуха, сердце билось бешеным ритмом, пот заливал все щетинистое лицо, вена на лбу стремилась вырваться наружу. На мгновение его глаза закрылись. Спустя некоторое время Алекс пришел в себя. Он лежал на полу в прихожей. Его сердце продолжало учащенно биться, а капли пота, выступившие на лбу, уже испарились. Сейчас было состояние, будто он проснулся от кошмарного сна. Встав на ноги, он почувствовал, что они онемели от неудачной позиции, в которой он спал. Выругавшись про себя, он, медленно наступая на ноги, пошел в зал. Передвигаясь не спеша по квартире, у него в голове всплывало видение, посетившее его перед потерей сознания. «Не так быстро. Я твое прошлое и будущее». Эти слова он услышал очень отчетливо уже во второй раз. Впервые, когда их произносил этот незнакомец, а второй раз сейчас в голове. При этом воспоминании голову снова пронзила мгновенная боль и сразу отпустила. «Я твое прошлое». В глазах все начало двоиться, и Алексей на секунду остановился. «Я твое будущее». Голос этого незнакомца появлялся и исчезал. Подождав пару минут, пока зрение придет в норму, он направился дальше. В зале было темно. Единственный свет, который был в этой комнате, исходил от электронных часов, показывающих время. 3:15. Присев на диван, он сразу вспомнил про пистолет. Открыв дверь шкафчика, оружие там не обнаружил. Проверка карманов толстовки также оказалась безуспешной. А не менее ног уже прошло, и Алексей направился в прихожую проверить, нет ли там пистолета. На месте, где он пришел в себя, пистолета не было. Вернувшись в зал, он включил свет и принялся искать его. Он не мог его найти. Неужели этот Роберт забрал его? Телефон с разбитым экраном и поцарапанной панелью был на полу в самом углу зала. Ремонту уже не подлежал, по всей видимости. У Алекса округлились глаза. А телефон-то когда я успел разбить? И почему? В квартире стало совсем тихо. За окном завывал холодный весенний ветер. На мгновение в голове у него снова появился кусочек воспоминания. «Я твое прошлое». Он встряхнул голову и принялся массажировать виски. Через несколько секунд из кухни донесся тонкий женский голос. «Иди ко мне». Алексей замер, как статуя на месте, боясь сделать хоть какое-либо движение. Глаза устремились в стену. Сердце снова учащенно забилось. «Этого не может быть», — тихо прошептал он про себя, чуть обернувшись. «Иди ко мне», — снова повторил женский голос. Алекс на свой страх и риск направился на кухню, все так же медленно. В голове снова появились отрывистые воспоминания, очень смутные. До кухни оставалось всего несколько метров. Нужно было сделать два шага, повернуть налево, и окажешься прямо там, откуда шел женский, знакомый ему голос. «Иди сюда!» Уже громче подозвал к себе звонкий голос, не подозревая, что молодой человек за углом. «Это все сон, просто сон. Я проснусь уже скоро, и пора бы завязывать с алкоголем и с этими таблетками, к черту их!» Он закрыл глаза, открыл снова спустя пару секунд. Снова голос. «Дорогой, иди ко мне, мне так плохо и одиноко!» Он вздрогнул и с испугом на лице сделал шаг и оказался на кухне. За столиком над чашкой вечернего кофе, который Алекс так и не допил, возле окна сидела его бывшая девушка Марина, которая погибла ровно 2 года назад. Она выглядела, как и в день смерти. Черные длинные волосы падали на ее узкие плечи, голубые глаза вместе с тонкими губами улыбались. На ней было красное платье в белый горошек. Девушка сидела совсем как живая, и здесь, в данном случае, он понимал, что это галлюцинация. Сделав еще несколько шагов ближе к столу, он присел на колени, чтобы ближе рассмотреть свою любимую. Он в деталях помнил каждую минуту, проведенную с ней, день и месяц, когда они познакомились, при каких обстоятельствах, и, к сожалению, помнил тот день, когда она погибла. «Любимая?» Он протянул руку к столу, мгновенно ее обдало невероятным холодом, смертельным холодом. «Мне очень плохо без тебя». Почувствовав на своей щеке теплую слезу, он ладонью убрал ее и слегка улыбнулся. «Тебя и сейчас здесь нет». Лицо девушки после его слов приобрело грустный оттенок. Заметив перемену в ее лице, Алекс не удивился. «Пусть она и галлюцинация, которая может меняться в лице, но главное, она сейчас рядом». «Знаешь», — спустя пару секунд паузы продолжил он, — «если бы я мог все исправить, я бы сделал все, что от меня зависит. Я никогда бы...» Не договорив и подняв голову, как будто почувствовав что-то, его лицо исказило гримаса ужаса. На его глазах белые кухонные обои стали окрашиваться в алый цвет, впоследствии образовались слова «Искупи свою вину». Молодой человек в ужасе смотрел на происходящее, и снова голову на мгновение поразила адская боль. «Искупи свою вину!» Эти слова по буквам издали невероятный грохот в его голове. Зажав ее руками, он закрыл глаза и, снова открыв, посмотрел на стену. Надпись была на месте. И, переводя взгляд на Марину, Посмотрев на нее, он ужаснулся еще больше. Из глаз девушки вместо слез по щекам потекли капли крови. Обогнув ее милое личико, капельки крови, как пушистый первый снег ложится на землю, легли на поверхность стола. Алексею на секунду показалось, что он потерял рассудок, и то, что творится сейчас с ним наяву или во сне, убьет его. Призрак девушки встал напротив парня, и он поймал ее взгляд. Взгляд, в который он тогда влюбился при первой их встрече тогда в парке. На секунду в квартире стало очень холодно, и в кухонном проеме появилась человеческая фигура. Алекс повернул голову и не поверил своим глазам. Перед ним снова стоял... «Скучал?» — хриплым голосом и с ухмылкой поинтересовался Роберт. «Солнце мое, мне кажется, ты напугала своего бывшего». Надавив на больное место, незнакомец засмеялся отрывистым смехом, стоя все там же в углу. «Заткнись!» — зло прошипел Алекс. Позади на столе нащупал нож. Не глядя назад, он схватил его и неуклюже метнул в Роберта, но безуспешно. Нож лезвием вниз приземлился на пол. «Как грубо!» — с улыбкой произнес Роберт. У Алекса с бешеным ритмом началось биться сердце. Уже в который раз с момента появления Роберта. За одну ночь столько всего произошло и происходит до сих пор. Или же это все только в его подсознании, и сейчас он просто спит и видит самый страшный кошмар в его жизни. «Исчезни!» «Не исчезну!» — воскликнул в ответ незнакомец, пристально наблюдая за реакцией и поведением молодого человека. Он специально провоцировал его. «Это все нереально!» — настаивал на своем он. «Напротив, сейчас все как никогда реально. Извини, что влез в твою тупую голову», — с тем же тоном съязвил Роберт. «Тебя нет», — твердо произнес Алекс, смотря на него, как и Марины. Она мертва уже 2 года. «Правда?» — ухмыльнулся Роберт. «Марина, девочка ты моя». Он улыбнулся, подметив, что Алекс обратил на это внимание, ведь только он так ее называл. «Докажи своему глупому молодому человеку, что ты живая», — обратился он к девушке. Алекс с испугом смотрел на свою возлюбленную и ожидал, как она даст о себе знать. Кровь усиливалась и продолжала вытекать из ее красивых глаз. Неожиданно она вытянула свою белую, как мел, руку и ударила его в живот. Удар пришелся необычайно сильным, и Алекс упал на пол. Его дыхание перехватило. Чтобы хоть как-то дышать, он ловил ртом воздух. Девушка улыбнулась и, сделав пару шагов к парню, встала над ним, возвышаясь, будто статуя. Теплые слезы уже охватили его щеки и затмили глаза. Теперь он просто лежал, зажав в пальцах подол платья его мертвой девушки. Кровь продолжала капать с глаз Марины и теперь попадала прямиком на его лицо. Он не пытался встать, да и вряд ли бы смог. Его тело охватила страшная усталость. Роберт подошел к Алексу и с надменной улыбкой рассматривал его лицо. «Чувствуешь? Это кровь твоей девушки, которая в тот день попала под машину. Именно из-за тебя она умерла. Если бы не ваша ссора, тот грузовик со скоростью... Нет, не надо, прошу тебя!» Слабым голосом проговорил он и проглотил ком, подошедший к горлу. «Я помню все. Не надо напоминать, прошу!» «Не сбил бы ее!» Продолжил Роберт, проигнорировав его. «И вот это красное платье не запачкалось бы такой же красной кровью. Теперь она на тебе, потому что ты виноват, только ты. Раньше ты отрицал свою причастность к этому, но настало время платить за грехи». Закончив, Роберт подметил, что Алекс находится в некой коме. Он лежал неподвижно, кровь попадала на его лицо, но ему было все равно. Его глаза были открыты, не моргая, он смотрел в упор на Марину. «Я дам тебе шанс все исправить», — продолжил Роберт. «Я верну тебе тот день, а дальше надейся только на себя. Сможешь ли ты изменить судьбу или нет?» «Я могу. Вот и проверим, а можешь ли ты». Когда он закончил свою речь, Алекс, находясь словно под гипнозом от его слов, закрыл глаза. Закат был уже близко. В городе медленно наступало утро.